Она знала этого человека. Она помнила, как он шутил и смеялся, как пытался напевать, плохо владея своим сиплым голосом. Ей стало дурно. Застонав, она ухватилась за локоть Ричарда. «Мужайтесь, принцесса, это не первая казнь, на которой вы присутствуете». Он пнул ногой голову, и та, словно мяч, набитый овечьей шерстью, откатилась в сторону. Анна подняла сухие, сузившиеся глаза на Глостера. «Это был Саймон Селден, мой добрый друг. Когда-то он спас мне жизнь». Ей казалось, что после того отчаяния, которое она уже испытала, ничто не в силах ее тронуть. Но оказывается, у этой чаши нет дна. Саймон Селден. Он и его жена являли собою символ счастья и покоя в этом враждующем мире. Она словно воочию увидела каминный зал их замка, смеющегося Саймона, лукавые мордашки его многочисленных дочерей, сияющие глаза леди Джудит с младенцем на руках. И вот всему этому пришел конец. Анна подняла лицо к серому бурному небу. «Господи, зачем ты допустил этот ад на земле? Зачем тебе понадобилось вытаптывать все доброе, что произрастает среди детей твоих? Где твое милосердие, Господи?» Толпа разом ухнула, когда палач отсек голову новому ланкастерцу и, ухватив ее за волосы, приподнял, показывая. Из перерубленной шеи потоком хлестала кровь. Помощник палача сгреб обезглавленное тело и швырнул в общую кучу. Бледный монах, стоявший на помосте и исповедовавший казненных, рухнул на колени и начал молиться. Палач устало вытер лицо, что-то крикнул в толпу и выругался. Вокруг грянул хохот. И с рук на руки к плахе поплыл бурдюк с вином. Палач припал к нему. Вино лилось по его подбородку, по голой груди. Ему было жарко, и его сильное тело лоснилось от пота. В это время на другом помосте священник исповедовал коленопреклоненного рыцаря. Анна не видела его лица, но что-то в его взъерошенных ветром светлых с сединою волосах показалось ей знакомым. Палач, утомленно облокотясь о топор, ждал окончания исповеди. Ветер вздувал красную пелерину на его плечах, словно крылья демона. Ричард склонился к Анне. «У Эдуарда отменные палачи. Он их специально готовил для этого дня. Они делают свое дело с одного удара и никогда не заставляют жертву страдать. Король необычайно щепетилен на сей счет. Им обещано по Горе-Ноблю за каждую мастерски снесенную голову». Он умолк, ибо Анна с силой сжала его локоть. Она узнала обреченного на плахе. «Это лорд Стэнли! Герцог, я умоляю, сделайте что-нибудь! Спасите его!» Ричард усмехнулся углами губ. «Я вижу, что это тоже ваш друг?» «Да, о да! Прошу вас, милорд!» Она была так взволнована, что Глостер поразился. Мне казалось, что после того, что вам пришлось сегодня узнать, ничто уже не сможет вас тронуть.